Эпизод 18. Приехать так быстро к горам Эвергела мы бы никак не смогли. Это понимали все, и Буф, и я, и кучер. Пока дверца кареты еще не открылась, Буф поднял руку, подавая мне молчаливый знак, чтобы я не выходил из погружения во тьму. «В чем дело?» — громко спросил он. В карету заглянул кучер, здоровенный маг с черной бородкой, одетый в форму с гербами атласа. Мне показалось, что я этого человека уже где-то видел, на одном из официальных приемов, то ли у первого помощника Йорго, то ли у генерала Лавана, только не в качестве кучера, а в качестве телохранителя, только чьего именно никак не мог вспомнить. «Лошадь сбила копыта на камнях», — сказал кучер с виноватой улыбкой. «Привал будет недолгим, но придется подождать. Такая вот проблема, делегат». Он разговаривал с Буфом совсем не как кучер. Почтительного «Адами» он даже не добавил. «Лошадь, мы не проехали даже долину». Буф отдернул занавеску на окне, осматривая местность. «Где мы сейчас?» Я сидел напротив Буфа и вместе с ним тоже глянул на улицу. Мы остановились в самом начале густой рощи, на краю долины у предгорий. Сами же горы Эвергела виднелись за лесами. Крупная горная система, грандиозная и монументальная. Из окна кареты можно было увидеть склоны западных хребтов. Самые высокие вершины покрывали ледники, а внизу буйно росли леса. Климат тут был мягкий, все-таки юг. Утреннее солнце успело прогреть воздух, и в карете стало жарко. На вопрос Буфа кучер не ответил. Он вообще не собирался больше с ним разговаривать. Атака была проведена за долю мгновения. Мужчина ударил Буфа мощной аурой, которая появилась так неожиданно, что любого бы застала врасплох. Любого, но только не Буфа Такиса. Тот среагировал молниеносно. Развернулся боком и одновременно пригнулся, выпустив по противнику свою ауру, не менее мощную, чем у противника. Две силы столкнулись, давя друг друга. Буфа и кучера оттолкнуло в разные стороны. Первого припечатало к полу кареты, а второго оттащило назад от экипажа. И, судя по напору атаки и плотности ауры, кучер был донором силы пятой высоты. Для устранения Буфа Такиса не отправили бы мага рангом ниже. Чтобы не возиться, я выскочил из кареты и, не выходя из скрытия, применил незримый плен. На роже кучера появился ужас, когда его вдруг подняла невидимая, но серьезная сила и распяла прямо в воздухе, метрах в пяти над землей. Выше я не рискнул, чтобы не привлечь случайно чье-нибудь внимание. Буф больше не суетился. Он, как ни в чем не бывало, вылез из кареты вслед за мной и, задрав голову, уставился на плененного кучера. «Ты кто такой?» Тот промолчал, и мне пришлось усилить нажим. Хрустнули вывернутые суставы, кучер взвыл. «Как ты это делаешь?» Он не видел меня и никак не мог понять, почему Буф Такис, не напрягаясь, умудряется удерживать его в воздухе, да еще и скручивать ему суставы. Буф оскалился в злорадной улыбке. «Это тайный навык. Называется «раскали крысу». Этим он и занялся, добавив к силе моего нажима еще и свою ауру, и теперь кучера скрутила вдвое сильнее. Я опустил пленника ниже, к самой земле. «Ты кто такой?» — спросил Буф. «Как зовут? Кто тебя нанял?» «Я ничего не знаю», — прохрипел кучер, покраснев от напряжения, боли и нехватки воздуха. Давить на него пленом я больше не стал. С допросом Буф отлично справлялся сам, жестокости ему было не занимать. Его силовая аура медленно и безжалостно начала ломать кучеру пальцы на левой руке, один за другим. Долго ждать не пришлось. Кучер заговорил, шумно сопя и брызгая слюной. «Я... Олмер моя фамилия. Я служу Адамит Тоборгу в его охране». «Тоборг? Ты об аристократе Тоборге?» «Да, но я ничего не знаю. Зачем все это? Я не знаю. Я лишь исполнитель. Мне сказали устранить врага рода, и все». Буф нахмурился. Его взгляд стал жестоким, а лицо потемнело от злости. «Значит, Тоборг. Это друг моего отца. Тогда понятно, откуда на самом деле пришел приказ». Кучер глянул на Буфа покрасневшими глазами. «Убьешь меня, да?» «А что еще с тобой делать?» «Я знаю кое-что. Видел случайно. Что-то важное. Если отпустишь, я тебе расскажу. Но если будешь и дальше допрашивать, я лучше сам себя убью. Ты же знаешь, как это делает донор силы. А я знаю кое-что важное. На суде не скажу, не буду свидетелем. Скажу только тебе и только лично». Буф подошел к кучеру ближе, быстро обшарил его одежду и обхлопал тело в поисках оружия. Нашел один миниатюрный кинжал, спрятанный в ножнах на щиколотке. «Смотря что именно мы оба считаем важным», — сказал он, сунув кинжал вместе с ножнами в карман пиджака. «Я видел, кто приходил к Тоборгу совсем недавно», — ответил кучер. «Был сбор самых близких его, друзей. Они всегда скрывают лица, но вчера я увидел случайно. Могу перечислить их. Видел не всех, но троих точно. Только отпусти». Он кашлянул и смолк. «Отпущу, если ты на силе поклянешься, что скажешь правду», — ответил Буф. «Но ты обязан рассказать все, что видел и слышал». «Скажу все. Только не отправляй меня обратно к хозяину. Тоборг сразу поймет, что я не справился с заданием. Даже если я скажу, что убил тебя, он все равно поймет. Лучше сам убей. Но только не к нему, не к ним». Кучера затрясло от одной мысли, что он попадет к Тоборгу, провалив задание. «Тебя здесь кто-то должен был ждать? Может, чтобы помочь меня убить или проконтролировать?» «Нет, я должен был сделать дело и отправиться обратно в Атлас, прихватив твою мертвую голову в доказательство смерти. У меня никогда не было провалов, даже с высокоранговыми магами». «Мертвую голову?» — Буф поморщился. «Тогда поклянись, что больше не вернешься в Атлас. Не выступишь на стороне врага и никому не скажешь о том, что тут увидишь и услышишь». «Поклянусь, я затаюсь, буду жить отшельником в этих же горах. Никто меня не найдет до конца дней». Буф задумался. Ему не хотелось отпускать наемника, но желание узнать имена троих предателей победило. В итоге он опять кивнул, и я сразу же убрал незримый плен. Теперь только аура самого Буфа сковывала кучера. Потом он убрал и ее, полностью освободив пленника. Тот еле протянул ему вывернутую в плече руку и поклялся во всем, что обещал. Буф, в свою очередь, поклялся, что отпустит его живым. Когда сделка на силе была совершена, кучер выложил то, что знал. «Вчера у Тоборга был срочный сбор. Гости приехали вечером. Их было, как всегда, 10 человек. Я разглядел лица троих, это вышло случайно. Ветром сдуло капюшоны уже около самого крыльца. Эти трое даже не поняли, что я их видел, потому что если бы поняли, то меня бы уже не было в живых». «И кто это был?» «Брайс Кендер, Натель Такис и Атрей Морец. Я знаю их лица, потому что их часто печатали раньше в газетах». Буф мрачно вздохнул, услышав имя отца. А вот я обратил внимание на другое. Среди имен прозвучало имя Атрея Морец. Кто это? Муж Беллы Морец? Тот самый, которого я видел на портрете в доме братьев Скендеров? Здоровенный блондин в позолоченных очках? Значит, он тоже участвует в подковерных делах элиты Атласа. Хотя чему удивляться, если, как говорят, именно он организовал охотничий клуб для аристократов еще давно, да и с императором Ксабиром был дружен, пока жену Морец не уличили в делах с Нимандом. Тогда муж Беллы пропал из виду, а вот теперь случайно засветился. «И еще. Мне показалось тогда», — продолжил кучер, обхватив покалеченную руку, — «показалось, что главным там был вовсе не Тоборг, не он». «Скендер, конечно», — буркнул Буф. «Он всем заправляет». Кучер посмотрел ему в глаза и медленно покачал головой. «Нет, и не Скендер. Везде первым шел другой человек. Он всеми командовал. Только он один. Он кто именно? Он. Атрей Морец. На лице Буфа появилось сильное беспокойство. Он нервно сглотнул. А ты слышал, что они обсуждали? Зачем они собирались? Кучер мотнул головой. Охране запрещено даже близко подходить к залу, где проходят встречи. Туда никого из слуг не пускают. Я слышал только, что в коридоре прозвучало имя Альмагора Стронга. Понял. И как часто эти 10 человек собираются? У Тоборга я видел их 3 раза. Раньше таких встреч не было. Либо они проходили в другом месте. Первый раз я видел их, наверное, месяц назад. Потом примерно 2 недели назад. И вчера. После этого мне поступило задание от Адами Тоборга насчет тебя. Это все, что я знаю. Клянусь. Ты сказал, что не первый раз выполняешь приказ убить кого-то. Кучер сделал паузу. Нет, не первый. 4 раза убирал неугодных Тоборгу. Чиновники из приближенных императора. Они залезли не в свои дела. И еще 1 заказ отозвали на время, до удобного момента. И вот теперь ты. Но впервые у меня не получилось убить. Будто незримая сила помешала мне. Будто сами боги вмешались. Это точно боги. Такая сила только у них. Потому что ты бы не смог выстоять против меня без оружия, даже с 5-й высотой. Это боги! Это все они!» Он опустил голову и сложил руки у груди, будто в молитве. «Пусть боги примут мои мольбы. Я клянусь больше никого не убивать, даже ради пропитания. Ни одну живую душу. Никогда. Я лучше умру, чем убью еще раз». Затем он рухнул на колени совсем рядом со мной. «О, великие боги! Никогда! Ни за что!» Богами меня еще не называли. Я не удержался и еще раз использовал незримый плен, заставив кучера склониться ниже и уткнуться лицом прямо во влажную почву. Подержав его несколько секунд, я убрал плен. Но мужчина так и остался физиономией в земле. Потом он разрыдался и повалился на бок, скорчившись и бормоча что-то про богов и про свою проклятую работу. «Поднимайся», — бросил Буф, ткнув его носком туфли в печень. «Заказ на кого отозвали? Говори, на кого отозвали заказ?» Кучер зажмурился и провыл. «Йорго! Первый помощник Элиас Йорго!» Буф сжал кулаки. «Вставай и вали отсюда! Быстро! Ты поклялся молчать и не показываться никому на глаза. Вали и сгинь в глухих местах, ублюдок!» Кучер поднялся на ноги и немедля бросился в рощу, пока Буф не передумал. А тот тихо обратился уже ко мне. «Боги, вы тут?» «Они всегда с тобой, мой набожный друг», — ответил я, так и не выйдя из скрытия. «Слышал все, что сказал кучер?» «Слышал, поэтому поторопимся». Буф кивнул, и вместо того, чтобы усесться обратно в экипаж, залез на козлы кареты, где до этого сидел кучер, и взялся за поводья. Я напоследок просканировал охотничьим взглядом окрестности и, никого не обнаружив на радаре, забрался в карету. Хлопнула дверца, и экипаж двинулся дальше. Увы, но встреча с подосланным убийцей была не самым сложным и опасным делом на нашем пути. Буф сам управлял экипажем. Для него это не составило труда. Он отлично умел подчинять себе ауру монстров, а 3-рогие черные кони были монстрами среднего круга. Буф то подхлестывал их, то успокаивал, когда они начинали беспокоиться. Мы долго ехали по предгорному лесу, поели видимый в траве колее. Дорога все больше терялась в зарослях, а те становились только гуще и непроходимее. С западных хребтов несло ветер, время приближалось к полудню. Внутри кареты я не стал использовать скрытие, чтобы не терять силы. В окно не высовывался, и со стороны казалось, что Буф так и съедет один, сам себе пассажир и сам себе кучер. По нашей с ним договоренности, я должен был показаться только если совсем прижмет, но мы оба надеялись, что такого не случится. Я беспрестанно сканировал территорию охотничьим взглядом. Сильфы, полумаги, горгуны или любые монстры с аурой, никто бы не ушел от моего радара. Так мы проехали еще 6 часов. Пару раз останавливались на передышку и перекус. Местность будто вымерла. Но ближе к вечеру, когда солнце уже садилось, мой охотничий взгляд засек приближение сразу 2 десятка врагов. Я стукнул кулаком по стенке кареты, и Буф сразу же остановил экипаж. Он спрыгнул на землю и приоткрыл дверцу. «Кого ты почувствовал? Их много?» «Много», — ответил я быстро. «Это точно не полумаги. Аура средней силы. Двигаются быстро, отрядом. Хотя нет, погоди. Это стая или стадо? Скорее всего, стадо, судя по движению». В этот момент из зарослей кустарника выскочили монстры и понеслись в сторону отвесных склонов. Это действительно было стадо. Крупные бараны с мощными спиралями рогов. На лбу у них имелся 3-й рог, только острый и прямой, темно-желтого цвета. Таких тварей я еще никогда не видел, а вот Буф их сразу узнал. «Они не опасные, если их не провоцировать. Желторогие горные бараны. Большая редкость в...» «Буф!» — перебил я его. «За ними еще столько же. Они что, мигрируют?» «Их будто что-то согнало с места», — начал он. И тут я понял, что ошибся. Мой радар теперь показывал, что враги приближаются не только с одной стороны, а со всех сторон сразу. Они двигались так же быстро, но уже не хаотично. Это были отряды, и передвигались они скачкообразно, как обезьяны. «Сильфы! Буф, сильфы приближаются! Они прыгают по деревьям!» Буф глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Сейчас он был само спокойствие и стальное хладнокровие. Ну и вылитый жених, конечно, дорогущий костюм, идеальная стрижка, волосок к волоску. У него даже выражение лица поменялось — взгляд смягчился, на губах появилась беспечная улыбка, а глаза будто стали светлее и ярче. «Ну вот и все. Началось. Пожелай мне удачи, дружище». «Удачи, герой-любовник. У Сильф, кстати, есть такая специя, с которой ты можешь осчастливить минимум 2 отряда остроухих девчонок по очереди». «Ну-ну, конечно», — тут же съязвил голос Сьюн у меня в голове. «И кто в гнездовье первым этой специи и надышался?» Я кашлянул и почесал в затылке. Белая сова, как обычно, ерничала в своей манере. Погрузившись в вскрытие, я поспешил на улицу и встал на багажную подставку у задней стенки кареты. Сьюн мне больше не извила. Чуяла, зараза, когда можно, а когда нельзя. Буф достал из кармана кинжал кучера, быстро втоптал его в землю и присыпал почвой, чтобы остаться безоружным. Затем он вышел вперед, ближе к лошадям, и принял странную приветственную позу, расставил ноги шире, склонил голову и развел руки в стороны ладонями вверх. Сильфы тем временем приближались. Это были настоящие лавины врагов, бесшумные, совершенно бесшумные. И если бы не мой охотничий взгляд, мы бы даже не засекли, что кто-то приближается. Все они неслись на остановившийся экипаж Буфа, стекаясь на жертву, как акулы. Он ждал, замерев на месте, а они приближались. А он ждал. Черт, меня даже морозом пробрало от того, что сейчас они просто изрешетят его стрелами, даже не разбираясь, кто он и какого хрена к ним явился. Против сотни сильф даже Буф с его мощной аурой ничего не смог бы сделать. И вот поток врагов остановился. Они окружили его, но пока не показывались, изучали незваного гостя издалека, с крон деревьев. Слава богу, хоть стрелять сразу не начали. Возможно, роль сыграла его поза приветствия и почтения. Буф не шевелился, застыв истуканом. Он смотрел себе под ноги в землю и не видел, как сильфы начали приближаться, окружая его плотным кольцом, неслышно спрыгнув с веток. Все до единой были в состоянии боевого клича, синекожие в татуировках. Их подтянутые тела облегала одежда из тонко выделанной кожи, украшенная бисером, резным орнаментом и шнуровками. Мерцающие стрелы каждой из сильф целились в беднягу Буфа, и если они все выстрелят, то он будет похож на ежа. Окружив его так, чтобы у него не имелось даже малейшего шанса сбежать, они остановились. Из плотного круга вышла одна из сильф и приблизилась к Буфу. Наконечник ее стрелы уткнулся ему в макушку. «Кто ты?» Она почему-то не назвала его грязным животным или особью, как сильфы называли мужчин в Юбрионе. Буф заговорил, не меняя позы и не поднимая головы, но при этом спокойно и вежливо. «Меня зовут Буф, я из Атласа. Маг пятой высоты». Фраза «пятая высота» сработала как надо. Сильфа очень заинтересовалась. Высокоранговые маги тут были в цене, и такими парнями остроухие девушки не разбрасывались. «Зачем ты здесь?» «Я приехал один и без оружия. Мой путь лежит к великой королеве Калесте. Кроме даров, мне есть что ей предложить. Новый мир и новую любовь, которых так не хватает ее народу». «Мир и любовь?» Сильфа нахмурилась и ткнула Буфа стрелой в голову. «Что ты такое несешь, грязная особь?» «А я уж надеялся, что обойдется без грязных особей. Но даже после этого Буф не сменил позу и не дернулся. На его смиренном лице не дрогнул ни один мускул. «Я покоряюсь вашей воле и прошу встречи с королевой. Вы не можете отказать просящему беседы и предлагающему дары. Мужчина я или женщина, вы должны выслушать меня как мирного воина. Таков древний закон Дев Севера. Так было всегда, и ничего с тех пор не изменилось». Он явно заучил эту фразу. Теперь оставалось ждать, подействует ли она. «Шай, откуда он знает древние законы?» — прошептала одна из подручных командира. «Это меня и беспокоит». Сильфа задумалась, а несколько других в это время быстро проверили карету. Там они обнаружили 6 шкатулок, приготовленных для Калесты и ее 5 дочерей. Все драгоценности были тщательно изучены. Ни оружия, ни ядов, ни других опасных вещей сильфы не обнаружили и положили дары на место. «С чего ты взял, что королева здесь?» — продолжила допрос девушка. Буф ответил на удивление откровенно. «Наша разведка доложила, что в горах Эвергела находится самое крупное скопление сильф. Мое руководство решило, что это лучший шанс предложить королеве Калесте мир и любовь. Пора вернуть то, что мы потеряли». «Мир и любовь», — эхом повторила за ним Шай. «Что ты имеешь в виду?» Он медленно поднял голову и посмотрел сильфи прямо в глаза. «Я говорю о добровольном союзе между магами и сильфами. В подтверждение моих слов я готов стать первым. Прямо сегодня». Эта фраза далась ему нелегко, это чувствовалось по голосу. Зато сильфы, услышав про добровольные союзы, переглянулись. Фраза запала им в душу. «Ты готов стать первым? Прямо сегодня?» Шай оглядела Буфа с ног до головы, приценилась к его широким плечам и натренированному телу и наверняка еще раз вспомнила про его пятую высоту. Девушка сощурила красивые глаза и вдруг ухватила Буфа за плечо, стиснув пальцы и проверяя мышцу. «Крепкий, хороший». Она продолжила проверку. Ее маленький женский кулак ударил Буфа в живот. «Хорошо», — констатировала сильфа. И я сразу вспомнил, как точно так же меня прощупывали сильфы в Юбрионе. Исследовали все, снизу доверху. Паршивое было ощущение, и теперь Буфу приходилось терпеть то же самое. Девушка обхватила его за подбородок и вгляделась в лицо. «И на мордашку хорош?» Потом принюхалась, приблизив нос к его шее. «И пахнет приятно». «И пятая высота», — напомнил Буф, продавая себя подороже. Сильфа провела пальцами по его волосам, которые, как обычно, лежали в идеальной прическе. «Я помню, помню. А ты женат у себя на родине?» «Нет, иначе б не приехал». Эта фраза понравилась Шай еще больше. Она одобрительно кивнула. А остальные сильфы, что стояли рядом, тихо заговорили. «Шай, пусть королева решит его участь. Он знает древние законы и пришел без оружия. Он выражает почтение нашему народу и покоряется воле королевы. Он свободен и предлагает себя как первого добровольца. Он принес дары и просит беседы. Главная Сильфа смерила их строгим взглядом. Увидели симпатичную особь и потеряли голову? Это высокоранговый маг, с ним нужно быть осторожнее. Он одним ударом способен убить десяток таких, как вы. Тщательно проверим его, прежде чем вести к королеве. Две синекожие девушки тут же подошли к Буфу, быстро стянули с него пиджак, потом заставили снять обувь. Они общупали и проверили каждый сантиметр его тела и одежды. Буф продолжал стоять в той же позе, расставив ноги и разведя руки в стороны, только подняв голову. Он беспрерывно смотрел Шай в глаза и, кажется, все больше ей нравился. Она убрала стрелу и закинула лук за плечо, с удовольствием наблюдая, как его раздевают до самых трусов и майки и обыскивают. «Он чист, никакого оружия», — наконец доложили ей. Девушка нахмурилась и взяла пальцами круглый медальон Арахны, висящий на шее Буфа. «А вот это что, оружие?» «Да», — ответил он. «Да, это оружие, которым могу пользоваться только я. Это сила Арахны, реликвия воительницы из Атласа, доставшаяся мне». Сильфа отдернула руку. «Сила Арахны? Настоящая?» «Настоящая». Искренность Буфа переходила все границы. Это понимала даже Сильфа. Она кивнула и рывком сдернула с его шеи медальон. «Мы отведем тебя к королеве, но твое оружие побудет у нас. Если ты останешься жив, то мы вернем его тебе. Сильфы не отнимают чужое, если оно добыто не в бою, а взято у мирного воина. Мы не варвары». Она признала его мирным воином и согласилась отвести к Калесте. 1-0 в пользу магов. Буфу разрешили одеться и опустить руки, но оставили на месте, окруженного плотным кольцом синекожих девушек и их стрелами. Только теперь из кандидата на быструю смерть он превратился для них в желанный объект. Ни одна из этих сильф сейчас не отказалась бы остаться с ним наедине. Но закон есть закон. Только королева должна была решить участь гостя, предложившего себя добровольно. Сильфы крепко стянули Буфу руки за спиной, завязали ему глаза плотным куском ткани, отвели к карете и усадили внутрь. Две девушки сели с ним рядом, а четверо оседлали коней. Остальные вместе с Шай также бесшумно скрылись в лесу, когда этого появились. Экипаж тронулся. Ехали около 2 часов по лесу, потом еще столько же по скалистым предгорьям у самых склонов. По узким ущельям, по извилистым тропам поднимались все выше и выше, и вот, наконец, достигли первых сельфийских лагерей. Это были укрепленные и хорошо охраняемые гарнизоны. Через час пути экипаж подъехал к еще одному лагерю, сильно отличающемуся от других. Тут обитали представители элиты. Шатры стояли высокие и богатые, расшитые узорами сельфийского герба, дерево без листьев со стрелами вместо ветвей. По периметру и у шатров дежурили дозорные. Вокруг располагались палатки служанок, зоны для прогулок, хозяйственные участки, столы и ванные под палантинами, вымощенные камнями дорожки и площадки с красивыми видами. Везде лежали ковры. Карета Буфа остановилась на краю лагеря у одной из дорожек. Сильфы уже были предупреждены о приезде гостя. Никто не суетился, все ждали. Не открывая Буфу глаз и не освобождая рук, его вывели из экипажа и проводили к самому высокому шатру. Тот стоял на холме, застеленном красными коврами. Там же находились 6 бархатных кресел под палантинами. К ним и отвели Буфа, поставили на одно колено и склонили ему голову. Из шатра королевы вышла Шай и встала позади Буфа. Девушка наложила стрелу на лук, готовая в любое мгновение выстрелить пленнику в затылок. Зная скорость стрельбы сильф, еще нужно было умудриться прикрыть Буфа, если вдруг придется его отбивать. Риск для делегата только рос. Я встал поодаль от импровизированной королевской сцены, но так, чтобы атаковать максимальное число охраны и, самое главное, Шай. В лагере воцарилась тишина. Все замерли в ожидании королевы, даже ветер затих в ущельях. Ждать пришлось минут 20. и за все эти 20 минут никто не сдвинулся с места. В несчастную голову Буфа все это время целились из лука, а отряды охраны и дозорные не сводили глаз с периметра. И вот полы шатра распахнули две служанки, и на улицу вышла Калеста. Я видел эту женщину лишь однажды, еще в Юбрионе, когда она разговаривала со Стронгом и Творцами, и когда развернула свои военные обозы, отказавшись от атаки на Аль-Адем. Она вышла так же легко и изящно, как тогда. Худая, статная, лет 50. Ее красота почти не увяла, но усталость и тревоги все же отразились на внешности. Под глазами залегли тени, лицо осунулось, на лбу прорезалась морщина. Черные волосы Калесты были собраны в гладкую прическу и украшены нитями жемчуга. Королевского венца Сильфа не носила, по крайней мере, в лагере. Да и вышла она не в платье, а в костюме для верховой езды, в высоких сапогах, сюртуке и брюках с кожаными вставками. Черт возьми, этой даме не хватало только плетки. Был бы полный набор. «Киро, ты думаешь о плетках или мне показалось?» — пробубнил недоумевающий голос Сьюн. «С чего ты взяла?» — усмехнулся я. «С того. Я найду плетку, если очень надо». Я мысленно рассмеялся, хотя смеяться сейчас было не время. Встреча с королевой только начиналась. Вслед за ней вышли 5 ее дочерей, и я впервые увидел всех принцесс рода Калесты. Это было похоже на конкурс красоты, одна другой краше, хотя все дочери выглядели по-разному. По их одеждам и манере можно было говорить даже о характере. Скромная и правильная села на крайнее кресло слева. Развязная, с прибабахом, расположилась рядом. Отрешенная, витающая в облаках, опустилась в крайнее кресло справа. Строгая и, скорее всего, занудная, уселась ближе всех к матери. Вышла и Энио. Она пристроилась между отрешенной и строгой. Назвать ее одним словом я бы не смог. Она была экстравагантной, прогрессивной и упертой одновременно. Когда королева и ее дочери расселись по креслам, сильфы поклонились. «К нам прибыл гость, великая мать!» — громко произнесла Шай, держа голову Буфа на прицеле. «Это делегат из Атласа. Его зовут Буф. Он пришел один и поприветствовал нас по древним обычаям, точно так же, как писали в легендах о мирных воинах прекрасных времен. Он принес дары и просил о беседе с королевой, чтобы предложить ее народу новый мир и новую любовь. Он говорил о добровольных союзах между магами и сильфами и в подтверждение своих слов предложил себя как первого добровольца прямо сегодня». Калеста кивнула. «Покажите гостя». Шай сдернула с головы Буфа повязку. Он поморгал и поднял голову, внимательно разглядывая сильфийскую королевскую семью. Встретившись взглядом с Калестой, Буф снова склонил голову. «Мое почтение, королева». «Поднимись», — велела Калеста. Он встал с колена и выпрямился. Сильфа, что держала его на мушке, повела луком. Она даже и не думала убирать стрелу. Увидев лицо Буфа, принцесса Энио еле сдержала эмоции. Девушка сильнее обхватила подлокотники кресла и выдохнула, но выдержки ей хватило, чтобы на лице ничего не отразилось. Зато ее сестры были очень даже заинтересованы в новом маге, причем все до единой, от стеснительной до развязной. Калеста и сама с интересом разглядывала Буфа. «Доброволец?» «Да», — ответил он, снова подняв на нее глаза. «Прямо сегодня?» «Да». «В чем же такая срочность?» «Война. Нам нужен союзник. Вам тоже». Королева улыбнулась. «Мне доложили о твоей прямоте, о твоей честности. Ты не скрыл оружие, хотя мог соврать». Она раскрыла ладонь и показала медальон Арахны. «А теперь скажи, откуда ты знаешь древние обычаи северных дев? Те времена давно прошли». «Я читал о них в книгах. Их дал мне Альмагор Стронг». «Альмагор? О нем я наслышана». «Это мой учитель». «Тебе повезло. Что ж, мне сказали, что ты принес дары». В ту же секунду к Калесте и ее дочерям подошли 6 служанок с открытыми шкатулками. Бросив взгляд на драгоценности, королева вздохнула и ни к чему не притронулась. Кажется, ее раздражали подобные подарки. Увидев ее реакцию, Буф быстро добавил. «Драгоценности — лишь обрамление для главных даров. Сверху на крышке каждой шкатулки прикреплено стальное кольцо. Вот настоящий дар». Королева была настолько удивлена, что замерла на несколько секунд. «Стальные кольца? Оригинально. Альмагор считает, что эта шутка сойдет его делегату с рук?» Энио закусила губу от волнения, потому что именно сейчас Буф был как никогда близок к смерти. «Это маг-металл, королева», — спокойно пояснил он. «Эти кольца созданы магом-джадугом Фантеем по имени Великий Кузнец. Примите в дар его искусное оружие». «Оружие?» Королева посмотрела на стальное кольцо на своей шкатулке. «Эти кольца подчиняются только сильфам и их черному Райфу», — начал Буф. «Или убивают их. Какой хитрый способ убрать королеву?» И тут Энио не выдержала и приподнялась с кресла. «Он не причинит нам вреда, госпожа. Это тот самый маг, о котором я говорила вам. Это он спас мою жизнь, и он...» Королева жестом заставила дочь замолчать и сесть обратно. Взгляд Калесты смягчился, как и тон. Она взяла подарок первой, перстень щелчком отсоединился от крышки, Сильфа внимательно осмотрела его, еще раз глянула на Буфа, стоящего под прицелом стрелы, и отдала подарок служанке. «Надень». «Да, госпожа». Служанка без промедления выполнила приказ. Перстень украсил ее тонкий палец на левой руке. Девушка прикоснулась меткой к металлу, и тот молниеносно начал раскладываться в оружие. На защиту королевы тотчас же кинулась охрана, но Калеста остановила их жестом, сама же безотрывно смотрела на маг-металл. Через несколько секунд в левой руке сильфа держала составной лук, украшенный сильфийскими гербами с золотистой тетивой и выгнутыми вперед плечами. «О, великая сильфийская мать!» — прошептала служанка с восторгом. — Он так легок, удобен и прекрасен. Дочери Калесты моментально забрали свои подарки со шкатулок. Каждая уже без боязни раскрыла свой лук, и у каждой он был разный. Энио посмотрела на Буфа и с благодарностью улыбнулась. От внимания королевы не ушел этот мимолетный контакт. — Что ж, Альмагор хорошо подготовился, — сказала Калеста. Проявил почтение и даже смекалку, не в пример вашему недалекому императору. Одна из моих дочерей говорила о тебе совсем недавно, маг из Атласа. В ее эмоциональной речи я расслышала уважение и тепло. Мы можем сегодня же обсудить детали предложения, с которым ты к нам пришел. Напомни, делегат, как тебя зовут? Буф. Ответил Буф с облегчением, выдохнув. Начало переговорам было положено. 2-0 в пользу магов. «Из какого же ты рода?» — поинтересовалась вдруг Калеста. И тут всегда уверенный и выдержанный Буф впервые замялся. «Когда-то я отрекся от...» На помощь ему неожиданно пришла Энио. Только помогла она не там, где было нужно. Лучше бы вообще молчала, мать ее! «Госпожа, я слышала, как его называли Буфтакис». Королеву будто ударили наотмашь. Она застыла. Ее большие глаза отразили бурю эмоций. Ужас и шок, гнев и ярость, непереносимую боль, ненависть, омерзение. Лицо Калесты сначала побледнело, а через мгновение уже потемнело от бешенства, стало каменным и безжалостным. В гробовом молчании королева поднялась с кресла и пронзила Буфа испепеляющим взглядом. В ту же секунду я понял, что переговоры окончены.